Я же еще со школы был приучен к Пушкинскому музею и Третьяковской галерее, поэтому в экстаз не впадал, пока не увидел полотно со святым Георгием на разноцветном коне с шестью ногами. Лицо драконоборца было просто разделено на две половинки желтым и синим. Копье изогнулось в радугу, а змей скорее походил на полосатый бабкин носок с зубами. «Новичков?» — безошибочно угадал я. «Он? Он самый!» — довольно подтвердил Кощей. «Прикупил по случаю пару картин, поддержал художника копеечкой. На перспективу взял, потом втридорога продам». «Получается, не одни мы в Лукошке не оценили творчество иконописца-авангардиста. На миг я даже проникся симпатией к культурному уровню гражданина Бессмертного, хотя и знал, верить ему нельзя. Ни в чем, ни на миг, особенно в вопросах союзничества и гостеприимства». А Митька меж тем продолжал беготню по залу, издавая совершенно неконтролируемые вопли и стоны. «Ой, гляньте-ка, лошадь полосатая! А это что ж за зверь невиданный, с карманом на брюхе? А вон то чудо в перьях, с ногами лысыми, как Дьякова Маковка!» «Бабуль, у нас что, младший сотрудник милиции элементарной зоологии не знает? Страуса с гражданином Груздевым ассоциирует?» «Откуда, Никитушка?» — смутилась Яга. «Они ж только грамоту и прошли. Да и в той одни обзывательства неприличные. Как только у зяка язык не отсохнет сочинять». «Это, кстати, да. Это серьезно. Было дело, когда наш непримиримый борец с милицией пришел в наше же отделение с жалобой на самого отца Кондрата, который запретил ему Евангелие в детские стишки переводить. Для лучшего начального образования. Как сейчас помню. Говорит Адаму Ева, а я без одежи. А Адам ей отвечает, я, как видишь, тоже. Хочешь яблочко отведать? Я уж откусила. Съел тут яблочко, Адам чует, прет в нем сила. Ну, дальше, наверное, не надо. Там уже полный беспредел пошел, даже для взрослых. Фантазия у нашего дьяка богатая, а личная жизнь бедная. Вот он и компенсирует творчеством». «А это что у вас?» — невольно дернулся я у одной полуоткрытой двери. «Зеркало волшебное!» — скрипнул зубом Кощей. «Купил по случаю, взамен того, что вы в прошлый раз испортили». «Извините», — попытался припомнить я. «Одно разбилось случайно, причем по вашей же вине. Второе... Ну, мы включили, посмотрели, и все». «И все? А кто мне там настройки сбил, что оно теперь только девиц на купанье и показывает?» Митя покраснел до ушей и попытался спрятаться за бабку. «Шестерых мастеров извел. Ни один, заразу, эту выковырять не может. Пришлось венецианское брать. А оно со мной только на итальянском разговаривает. Забодался уже. Си, сеньор Кощенто, бонжорно, грация миле, перфаворе. Пошли уже, отсель!» «Дяденька Кощей, а позвольте с вопросом домогнуться!» — осторожно начал наш младший сотрудник, когда мы прошли по галерее дальше. «Вот вы хоть и злодей, каких свет не видывал, а все ж таки где-то в глубине души!» Митины слова были прерваны громким лязгом упавшей железной решетки. В одно мгновение мы всей опергруппой оказались заперты в полупустой комнате, а этот лысый гад в халатике хладнокровно выпустил трубку из зубов и без улыбки заключил. «Вот вы и попались, менты поганые. Лютой казни я вас завтра придам. Как придумаю каждому из вас смерть страшную, муку нестерпимую, боль жуткую». Я рванулся было ответить, но баба-яга мягко удержала меня за рукав. И правильно, все, что я мог бы и хотел ему сказать, он сто раз слышал от других пленников. В любой ситуации стоит сохранять достоинство. «Ну, а покуда вы тут втроем с жизнью прощаться будете, я, пожалуй, пойду вздремну». Кощей Бессмертный повернулся к нам спиной и, уже уходя, бросил: «И это, яга, подружка старая, ты уж колдовать-то не вздумай, иначе до утра не доживут сотруднички твои разлюбезные». Размеренный грохот его шагов еще долго отдавался в гулких коридорах, А я чувствовал, что вот-вот расплачусь от обиды. Мы ж ему поверили. У нас реально был и есть общий враг. Он мог нам помочь разобраться со змеем, а уж потом строить свои... Эх, тьфу! Господи, как все наивно и глупо. Я прислонился спиной к каменной стенке. Яга, не чинясь, присела прямо на пол в уголке, вытянув ноги в дорожных лаптях. Митя поочередно посмотрел на меня, на нее, подергал решетку, надежная ли, пнул плечом дверь, через которую мы вошли, крепка ли, убедился, что силой тут не взять, и начал приставать с глупостями. А, в смысле, с вопросами. Но в его случае это, как правило, одно и то же. «И шо ж мы теперь че в плену, а не в гостях, получается? А что он там непонятное про казнь лютую на заре придумывал? Я ведь категорически возражать буду. Нет такого закона, чтоб преступники над честной милицией верх брали. Верно, Никита Иванович? Чего молчите, пугаете сироту деревенскую?» Видя, что ничего вразумительного от меня ждать не приходится, Митя бросился с тем же к моей домохозяйке. «Бабуленька, ягуленька, уж сотворите такую милость! Избавьте меня от злой смерти образом расчудесным! Заставьте по гроб жизни за вас Богу молиться! А не то двор более мести не стану и за котом прибирать! Ишь, нашли самого молодого!» «Митенька!» — ласково откликнулась бабка. «Отвались в сторону! Не то башку откушу!» «А не посмеете при Никите Ивановиче!» Яга так страшно цыкнула зубом, что двухметровый балабол мигом нашел себе уголок и уселся там, по древнерусскому обычаю, повесив буйную голову ниже плеч. Я же рискнул подойти к бабке. «Есть идеи?» «Мыслишка имеется», — туманно откликнулась она. «Превратить Мить в петуха, чтобы он здесь всех матерно обкукарекал?» «Не пройдет, соколик. Я и двух слов заклинаний связать не успею, как Кощеюшка здесь будет. Слыхал, поди, его предупреждение?» «Естественно». «Так вот. Супротив него я ровно кошка домашняя, супротив медведь-шатуна», — честно признала Яга. «И нам нет отсель выходу, ежели только...» Многозначительным мычанием уточнил я. Ответ пришел с другой стороны запертой двери и не от бабы-яги. «Живы ли аспиды милицейские?» «Дьяк, мать его за ногу, да кто б поверил, что неугомонный гражданин Груздев будет послушно сидеть в избушке на курьих ножках и никуда не попытается влезть? Дьяка Фильку надо знать! Без него у нас в Лукошкине ни одно дело не обходится, ни хорошее, ни плохое. Если помните, даже на каникулах в деревне он нас нашел. Оказывается, в любом расследовании можно обойтись без кого угодно, без Еремеева, без царя, без бояр, но не без дьяка». «Живы!» — бодро откликнулась Яга. «А вот не сподобитесь ли двери открыть?» «Недопонял. Вы заперты ли? Да конч радость-то какая, милость Господня!» «Не заперты мы», — повинуясь взгляду бабки, нагло соврал я. «Просто дверь открывать не хотим. Нам и тут не дует». «А если я в гости напрошусь?» «Митя, прячь копченую севрюгу и водку президент». Ну, после таких слов гражданин Груздев просто не мог не купиться. Лязгнул стальной засов. «Примите в компанию, фараоны негостеприимны, ибо изголодался я весь в избушке вашей, аж на ногу куриную грызть пробовал, да та сдачи дала. Зараза несознательная!»